Лесдела 49. Вот и все. Замкнулось следующее кольцо поиска. Эх, мне бы своего Вергилия на этих дьявольских кругах. Тем более, что с таким экскурсоводом легче оправдываться у начальства. Ладно, спасибо, хоть что я, как тот пассажир, не еду вообще в другую сторону. Человеку без интуиции работать следователем нельзя. Я, например, в это искренне верю. Потому что по-своему толкую это слово. Интуиция вовсе не внутренний голос, безотчетно диктующий нам поступки. Интуитивность — это способность мгновенно произвести в микроминиатюре анализ обстановки и принять решение. А хороша у человека или плоха интуиция просто определяется его способностью быстро анализировать информацию. Следователь должен уметь мгновенно, буквально в одно касание оценивать факты, как пилот сверхзвукового истребителя на ощупь управляет всеми бесчисленными кнопками, ручками и рычажками в своей кабине. Иначе достаточно будет один раз ошибиться, и дело свалится в невообразимый штопор. Вот эта быстрота и точность оценки, по-моему, и есть интуиция. А разговоры насчет внутренних голосов и подсознательных настроений — бред сивой кобылы в ясный день. Если нечего анализировать, то и никаких голосов внутренних не будет. Поэтому, когда такие голоса появляются во мне, я стараюсь извлечь их наружу и распотрошить, как студент, лягушку. Вот и сейчас я уже вроде точно знаю, что Сабуров продал машину в Ленинграде, а ГАИ утверждает, что не было этого. Знаю, что Сабуров останавливался у тетки в Ленинграде, а Леонидов телеграфирует, что тетки в природе не существует, и точка. Знаю, что Сабуров обаятельный парень, а Женя Корецкий убит. Внутренний голос начинает твердить мне, что без Сабурова здесь не обошлось. Но чтобы не вводить свою замечательную интуицию в искушение, я предпочитаю надежную информацию. Мне нужно знать точно, кто он такой, этот Сабуров? В тбилисский уголовный розыск. Исходный номер 81/S 23 сентября. Спецтелеграмма. В связи с делом убийства Корецкого срочно установите Тбилиси личность Алексея Сабурова, запятая, возможно, работающего механиком автохозяйства. Точка. Приметы Сабурова. Рост 186-188 сантиметров. Брюнет, запятая. Глаза светлые, запятая. Серые или голубые, с отчетливым темным зрачком, запятая. На правой кисти нет мизинца части безымянного пальца. Точка. При обнаружении Сабурова немедленно сообщите его координаты, запятая, компрометирующие материалы, запятая, данные о продаже им автомашины, точка. Случай установления лица другой фамилии, запятая, по вышеуказанным приметам, также информируйте нас, точка. Следователь.